221. Июнь 6. Во всех случаях жизни опереться можно только на меня. Другой опоры нет, ненадежны. Держите за меня во всем, в большом и малом. И кто знает, где оно, большое или малое. И малый камушек может сбросить в пропасть, если на него неудачно ступить. Общение давно происходит, но нуждается в углублении. Чтобы стать лицом к лицу, надо обо всем позабыть, чтобы образ учителя в сознании первенствовал. И тогда первая мысль будет от него, а не со стороны или от себя. И тогда уже не важно, на какой широте представить себя, ибо я с вами всегда. Сколько раз была повторена эта формула? И все же дух не принимает ее полностью. Если осознана реальность этой близости, то не все равно, где находится человек, утвердивший ее, в башне или в своей комнате. Близость по расстоянию, как подготовительная ступень, потом, будучи осознанно вне трех измерений, становится реальностью, независимо от них. Дух вне измерений. Близость осуществляется в духе. Но все, что ей помогает на первых порах, можно принять временно. Рабочие подпорки и леса нужны, пока строение не закончено, потом становятся совершенно излишними. Конечно, все существует в пространстве, но пространство может быть и многих измерений, а там иные законы уже не трехмерного мира. Дух, освободившийся от власти тела, не связан уже с законами трехмерного мира. Все время хочу подчеркнуть, что дух — явление иного порядка, чем все то, в чем он проявляется. Стоит оторваться от обычных условий, и дух начнет утверждать силу свою и особенности внеплотные, вневременные. Неуловимы движения духа. Дух есть огонь со всеми свойствами пламени. Даже временное вмещение всех свойств пламени духа преображает физическое тело. Общение идет силой огня духа. Духу не препятствуйте себя утверждать. Его огонь преображает центры и выжигает их. Не тело, но дух есть носитель света. Духом примите меня и в духе общения стройте. И помните, что все оболочки — лишь орудие духа или его одеяние. Себя утвердите в осознании значимости духа и духу над собой передайте власть. И не тело духом, но пусть дух распоряжается телом отныне. Только тогда, когда подчинены оболочки, может стать микрокосм человеческий лабораторией для всех ощущений, вызываемых волею. Власть свою над собой утверждайте, углубляйте и расширяйте непрестанно. Даром ничто не дается.